Что ты делаешь, когда злишься, Билл?» «Ломаю деревья», — ответил он. «Иногда делаю кому-нибудь пакости». Наверное, копать яму было не так уж плохо. В этом было нечто созидательное, но я все еще была под напряжением, хотя теперь это было скорее подавленное жужжание, чем высокочастотный вой. Я металась, чтобы приложить к чему-нибудь руки. Похоже, Биллу были знакомы эти симптомы. «Давай займемся любовью», — предложил он. «О, я не в этом настроении. Позволь попробовать и убедить тебя». И это ему удалось. По крайней мере, излишек энергии гнева ушел. Но я не могла справиться с печалью, которую секс исцелить был не в силах. Арлена оскорбила мои чувства. Я уставилась в пространство, пока Билл расчесывал мои волосы, что он считал вполне успокаивающим занятием. Временами мне казалось, что я всего лишь кукла. «Джейсон был сегодня в баре», — сказала я. «Что ему было нужно?» Иногда Билл слишком хорошо понимал людей. Он решил обратиться к моей способности читать мысли. Он хотел, чтобы я проверяла тех, кто приходит в бар, пока не пойму, кто же убийца. Если не считать десятка недостатков, то сама мысль все-таки не дурна. «Ты так думаешь?» «И на твоего брата, и на меня будут смотреть с меньшей подозрительностью, когда убийца окажется в тюрьме, а ты будешь в безопасности». «Это так, но я не представляю, как это сделать. Это трудно, болезненно и утомительно копаться во всем этом, чтобы найти крупицу информации, проблеск мысли». «Это не более болезненно или тяжело, чем оказаться подозреваемым в убийстве. Ты просто привыкла держать свой дар под контролем». «Ты так считаешь?» Я попыталась обернуться, чтобы посмотреть ему в лицо, но он удержал меня, чтобы продолжить расчесывание. Никогда мне не казалось эгоистичным не влазить в чужие мысли, но сейчас я готова была согласиться. Мне придется вторгаться в личное. «Детектив», — пробормотала я, чтобы представить себя в лучшем свете, чем просто любопытной. «Сьюки», — сказал Билл. И что-то в его голосе заставило меня насторожиться. «Эрик просил снова привести тебя в Шривпорт». Я несколько секунд пыталась вспомнить, кто такой Эрик. «А, это такой вампир-викинг!» «Очень старый вампир», — уточнил Билл. «Ты хочешь сказать, он приказал тебе привести меня туда?» Мне это совершенно не понравилось. Я сидела на краю кровати, а Билл за мной, и я обернулась, чтобы посмотреть на него. На сей раз он мне не препятствовал. Я уставилась на Билла, отмечая в его лице то, что раньше не видела. «Ты должен это сделать?» — сказала я, ужасаясь. Я не могла представить, что кто-то отдает Биллу приказы. «Но, дорогой, я не хочу видеться с Эриком». Похоже, мое заявление ничего не изменило. «Он что, крестный отец всех вампиров?» — зло и недоверчиво спросила я. «Он делает тебе предложение, от которого ты не можешь отказаться?» «Он старше меня, и, что важнее, сильнее». «О, никто не может быть сильнее тебя», — решительно заявила я. «Если бы ты была права». «Так он глава 10-го округа или что-то типа того?» «Да, что-то вроде того». Билл всегда помалкивал о том, как вампиры устраивают свои дела, и до сих пор мне это нравилось. «И чего он хочет? Что случится, если я откажусь?» Билл опустил первый вопрос. «Он пришлет кого-нибудь, одного или нескольких, чтобы привести тебя». «Других вампиров?» «Да». Глаза Билла были непрозрачными, коричневыми и сияющими. Я попыталась обдумать это. Я не привыкла, чтобы мной командовали. Я не привыкла к отсутствию выбора. Оценка ситуации заняла у меня несколько минут. «И ты будешь вынужден сражаться с ними?» «Конечно, ты моя». «Боже, и снова это моя!» Похоже, именно это имелось в виду. Не хотелось заскулить, но я понимала, что смысла в этом мало. «Наверное, мне лучше поехать», — сказала я, стараясь, чтобы это не прозвучало горько. «Это просто старый добрый шантаж». «Сьюки, вампиры не люди». Эрик использует лучшее средство для достижения цели, которое состоит в том, чтобы доставить тебя в Шривпорт. Ему не нужно было все это проговаривать, я и так все прекрасно понял. Что ж, теперь и я понимаю. Но мне все это не нравится. Попала я между молотом и наковальней. И чего же он от меня хочет? И тут мне в голову пришел самый очевидный ответ, и я в ужасе уставилась на Билла. Нет, этого я не стану делать. Он не станет заниматься с тобой сексом или кусать тебя, пока не убьет меня. Сияющее лицо Билла утратило все знакомые признаки и стало совершенно чужим. «И он это знает?» – догадалась я. «Так что должна быть еще какая-нибудь причина?» «Да», – согласился Билл. «Но я ее не знаю». «Что ж, если тут дело не в моем физическом очаровании и не в обычности моей крови, значит причина в моей маленькой странности, в твоем даре, Сьюки». «Пусть», – сказала я, источая сарказм из каждого слова. «В моем бесценном даре». Весь гнев, который, как мне казалось, я выплеснула, снова накапливался во мне. Я была до смерти перепугана. Интересно, как чувствовал себя Билл. Я боялась даже спросить об этом. «Когда?» – спросила я вместо этого. «Завтра вечером». «Вот вам изнанка свиданий с необычным парнем». Я смотрела поверх плеча Билла на рисунок обоев, которые 10 лет назад выбрала моя бабушка. Я пообещала себе, что если благополучно переживу это, переклею обои. «Я люблю тебя». Его голос был мне более, чем шепотом. «Я тоже тебя люблю», — сказала я. Мне надо было удержаться от мольбы. «Пожалуйста, не позволяй злым вампирам причинить мне вред. Пожалуйста, не позволяй им изнасиловать меня. Уже если я чувствовала себя между молотом и наковальней, то как же должен был чувствовать себя Билл?» Я не могла даже оценить степень его самоконтроля. Да был ли он действительно спокоен? Может ли лицо вампира искажаться от боли и тем являть беспомощное отражение внутреннего смятения? Я изучала его лицо и белую матовую кожу, темные дуги бровей и гордую линию носа. Клыки Билла лишь слегка торчали, тогда как гнев и желание заставляли их полностью обнажиться. «Вечером», — сказал он. «Сьюки!» Его руки заставили меня лечь рядом с ним. «Что?» «Я думаю, что вечером тебе стоит выпить моей крови». Я скорчила гримасу. «Как? Разве завтра тебе не понадобится вся твоя сила? Я-то в порядке». «Как ты чувствуешь себя с тех пор, как попробовала моей крови? С тех пор, как моя кровь оказалась внутри тебя?» Я подумала. «Хорошо», признала я. «Ты болела?» «Нет, но я и так почти никогда не болею». «У тебя было больше сил?» «Ну, когда ты их не отбирал», – ехидно уверила я, слегка усмехнувшись. «Ты стала сильнее?» «Я... да, пожалуй». Впервые я осознала, сколь необычно было то, что я одна вытащила новое кресло неделю назад. «Стало ли тебе легче управлять своей силой?» «Да, это я заметила». Это я приписала тому, что стала расслабляться. «Если ты отопьешь еще моей крови сегодня вечером, завтра у тебя будет больше возможностей. Но ты ведь станешь слабее. Если ты не возьмешь много, я оправлюсь, пока сплю днем, а потом можно найти кого-нибудь, чтобы напиться завтра перед встречей». Мое лицо исказилось от боли. Подозревать, что он делает это, и знать – это две совершенно разные вещи. «Сьюки, это ради нас. Никакого секса ни с кем другим. Это я тебе обещаю». «Ты и вправду считаешь, что все это необходимо?» «Может, ты необходимо. По крайней мере, это может оказаться полезно. А нам потребуется любая помощь». «Ну хорошо. И как мы это будем делать?» У меня было лишь самое туманное воспоминание о ночи, когда меня избивали. И я была этому очень рада. Он с интересом посмотрел на меня. Мне показалось, что он удовлетворен. «Ты не возбуждена, Сьюки?» «Тем, что стану пить твою кровь? Прости, но это совсем не в моем вкусе». Он покачал головой, словно это было выше его понимания. «Я забыл», — просто сказал он. «Я забыл, что ты другая. Ты предпочитаешь шею, запястье или пах». «Ой, только не пах», — поспешно сказала я. «Не знаю, Билл, мне все равно». «Шея», — сказал он, — «ляг на меня, Сьюки». «Это похоже на секс?» так проще». Я оседлала его и мягко опустилась. В этом было что-то странное. Такую позицию мы использовали, когда занимались любовью, но не для чего большего. «Кусай, Сьюки!» – прошептал он. «Я не могу!» – запротестовала я. «Кусай, иначе придется пользоваться ножом. Но у меня не настолько острые зубы, как у тебя. Они достаточно остры. Тебе же будет больно!» Он тихо рассмеялся. Я чувствовала, как его грудь колышется под моей. «Черт!» – выдохнула я. И, разозлившись, укусила его за шею. Я сделала все правильно, поскольку смысла растягивать удовольствие не было. Я ощутила металлический привкус крови во рту. Билл мягко застонал. Его руки прошлись по моей спине и ниже, и пальцы настигли меня. Я прерывисто вздохнула. «Пей!» – приказал он, и я присосалась. Он застонал громче, сильнее, и я почувствовала, как он вжимается в меня. По мне прокатилась волна безумия. Я приникла к нему, как рыба прилипала. А он вошел в меня и начал двигаться, а руки его теперь сжимали мои бедра. Я пила и плыла среди видений. Видений, за которыми стояла тьма. Нечто белое, поднимающееся из земли и отправляющееся на охоту. Восторг от гонки по лесу. Жертва, задыхающаяся впереди, возбуждение от ее страха, погоня, чащиеся ноги, слышно, как бьется кровь в венах преследуемого. Билл издал протяжный стон. Я оторвалась от его шеи, и волна темного восторга вынесла меня в море. Довольно экзотическое времяпровождение для официантки телепатки из Северной Луизианы. Глава номер 9. Я была готова на закате следующего дня. Билл сказал, что собирается покормиться на ком-то перед тем, как мы отправимся. И сколь бы ни огорчала меня эта мысль, я должна была признать, что смысл в этом есть. А еще он был прав насчет того, как я буду чувствовать себя после дозы витаминов прошлой ночью. Я чувствовала себя отлично, очень сильной, очень настороженной, очень четко мыслящей и, как ни странно, очень хорошенькой. Что мне надеть для встречи с вампирами? Мне бы не хотелось выглядеть сексуально, но я не собиралась надевать на себя какой-нибудь бесформенный мешок. Резонно было надеть джинсы, как обычно в таком случае. Я обулась в белые сандали и надела бледно-голубую блузку с глубоким декольте. Я не носила ее с тех пор, как начала встречаться с Биллом, ибо она открывала следы от его укусов. Но то, что я принадлежу Биллу, по-моему, сегодня вечером можно и подчеркнуть. Вспомнив, как в прошлый раз полицейский приглядывался к моей шее, я подобрала в том сумочке шарф. Подумав еще немного, я выбрала серебряное ожерелье, расчесала волосы, ставшие светлее на тона 3, и позволила им не спадать по спине. Именно в тот момент, как я стала бороться с собой, чтобы не представить себе Билла с кем-то другим, он постучал. Я открыла дверь, и мы целую минуту стояли, глядя друг на друга. Его губы были ярче, чем обычно. Так что дело было сделано. Я прикусила губу, чтобы не ляпнуть чего-нибудь лишнего. «Ты изменилась», — первым делом сказал он. «Думаешь, кто-то другой это заметит?» — спросила я, надеясь, что это не так. «Не знаю». Он протянул руку, и мы пошли к его машине. Он открыл мне дверцу. Я прикоснулась к нему, прежде чем сесть, и словно окаменела. «Что-то не так?» – спросил он спустя некоторое время. «Нет», – ответила я, пытаясь держать свой голос. Уселась на пассажирское сиденье и уставилась перед собой. Я убеждала себя, что с таким же успехом могу злиться на корову, из которой сделан его гамбургер, но почему-то это не срабатывало. «Ты иначе пахнешь», сказала я, когда мы ехали по шоссе. Перед тем мы несколько минут молчали. «Теперь ты понимаешь, что я буду ощущать, если Эрик прикоснется к тебе?» — ответил он. «Только мне будет еще хуже, поскольку Эрику понравится прикосновение к тебе, а мне моя кормежка не слишком понравилась. Мне показалось, что это все-таки было не совсем правдой. Мне всегда нравилось поесть, даже если не подавали моих любимых блюд. Но я была признательна за такое проявление чувств. Мы не говорили много. Оба были взволнованы тем, что предстояло. И слишком быстро мы уже остановились на парковке близ клокочущего веселья. Но на сей раз позади нее. Билл открыл дверцу, и мне пришлось побороть желание вцепиться в сиденье и отказаться выходить. Заставив себя выйти, я снова вынуждена была бороться с собой, чтобы не спрятаться за Билла. Я тяжело вздохнула, взяла его за руку, и мы вошли в двери, словно на вечеринку, которую с нетерпением поджидали. Билл посмотрел на меня с одобрением. Я подавила попытку нахмуриться в ответ. Мы постучали в металлическую дверь, на которой было написано «Клокочущее веселье». Мы оказались на служебном проезде, который проходил вдоль всех складов торговых центров, расположившихся на улице. Рядом с нашей машиной стояло еще несколько других, в том числе и красная спортивная с откидным верхом, принадлежавшая Эрику. Все они были весьма дорогими. Едва ли встретишь вампира на Форде Фиесте. Билл постучал. 3 быстрых удара и 2 раздельных. Я решила, что это секретный код вампиров. Может, я увижу их тайное рукопожатие? Дверь открыла симпатичная вампирша. Блондинка, которая сидела с Эриком, когда мы были здесь в прошлый раз. Она молча отошла, чтобы впустить нас. Будь Билл человеком, он бы попросил меня не вцепляться так в его руку. Вампирша оказалась перед нами так быстро, что я не успела заметить и потому удивилась. Билл же, естественно, ничуть не удивился. Она проводила нас через кладовую, удивительно похожую на бар Мерлота, а оттуда в небольшой коридор. Мы прошли через дверь направо. Эрик сидел в небольшой комнате, наполняя всю ее собой. Не то чтобы Билл преклонил колени, чтобы припасть к кольцу, но все же отвесил глубокий поклон. В комнате был еще один вампир, бармен, длинная тень. Он выглядел сегодня отлично, в майке и узких брюках темно-зеленого цвета. «Билл, Сьюки!» — приветствовал нас Эрик. «Билл, и ты, Сьюки, знаете длинную тень? Сьюки, ты помнишь Пам? Это была та блондинка. А это Брюс». Брюс был человеком самого испуганного вида, которого я когда-либо встречала. Это вызвало у меня сострадание. Брюс был средних лет, с брюшком и редеющими темными волосами, что волнами обтекали его череп. У него был тяжелый подбородок и маленький рот. На нем был красивый бежевый костюм и белая рубашка с галстуком в коричнево-синих тонах. Он сильно потел, сидя на стуле напротив Эрика. Естественно, Эрик сидел в кресле. Пам и длинная тень стояли у стены напротив Эрика, рядом с дверью. Билл встал рядом с ними. Но стоило мне двинуться, чтобы встать рядом, Эрик заговорил. «Сьюки, послушай Брюса». На секунду я уставилась на Брюса, ожидая, пока он не заговорит, прежде чем поняла, что имел в виду Эрик. «Что я должна услышать?» – спросила я, чувствуя, что мой голос слишком резок. «Некто присвоил у нас примерно 60 000 долларов», — объяснил Эрик. «О, Господи, вот кому-то не жилось!» «Мы решили, что прежде чем убить или пытать людей, работающих на нас, стоит прочитать их мысли и понять, кто из них виновен». «Убить или пытать?» — он произнес столь же спокойно, как я бы сказала, молодой или старый милвок. «И что будет потом?» — спросила я. Билл удивился. «Кто бы он ни был, он вернет нам деньги», — просто ответил он. «А потом?» Большие глаза Эрика сузились и уставились на меня. «Что ж, если у нас будут доказательства его вины, мы сможем передать дело в полицию», — спокойно произнес он. «Лжец!» «Хорошо, я попробую», — сказала я, не утруждая себя улыбкой. Обаяние не играло роли в отношениях с Эриком, и он был далек от желания прыгнуть на меня. Пока. Он улыбнулся, извиняясь. «И что же, Сьюки, если вы действительно передадите виновного полиции, я сделаю это для вас, когда пожелаете». Эрик приподнял бровь. «Да, видимо, мне в любом случае придется сделать это. Но не лучше ли будет, если мы станем доверять друг другу?» Я покрылась потом, не в состоянии поверить, что вступаю в соглашение с вампиром. Эрик, похоже, тоже обдумывал это, внезапно оказалась в его мыслях. Он обдумывал, что может заставить меня сделать то, что ему нужно, в любое время и в любом месте, всего лишь пригрозив Биллу или кому-нибудь из людей, кого я люблю. Но он хотел оставаться в главном русле, столь законопослушно и столь возможно, ставя превыше свои отношения с людьми, по крайней мере, настолько превыше, насколько могут быть отношения между людьми и вампирами. Он не хотел никого убивать без крайней необходимости. Я словно оказалась в яме со змеями, холодными и смертельно опасными. Всего лишь проблеск, срез его мыслей, но он предстал передо мной в совершенно новом свете. И кроме того, быстро произнесла я, прежде чем он успел понять, что я оказалась в его мыслях. «Почему вы так уверены, что вором был человек?» Пам и длинная тень резко двинулись, но Эрик наполнял своим присутствием всю комнату, повелев им сохранять спокойствие.